Глава 14. Я грустно смотрела через зарешоченное окно в ночное небо. Надо что-то делать, что-то придумать, но что? А главное, зачем? По здравому размышлению, я своего добилась, вошла в сотню и даже не на последнем месте. Теперь надо доучиться, получить диплом, а что потом? Конечно. За 3 месяца, оставшихся до окончания пансиона, возможно, кто-то сделает мне предложение. Да вот только захочу ли я выйти за этого кого-то? Позволит ли мать-настоятельница? А что, если это будет темный? Вопросы, вопросы. Да и если положить руку на сердце, какой шанс, что меня просто так возьмут и отпустят? Эта тревожная мысль ни в какую не хотела формироваться во что-то конкретное в пансионе, но сейчас мне удалось ухватить ее за хвост. Как может быть, что ни разу за все 15 лет, что я там провела, ни одна из бывших воспитанниц не приехала навестить своих воспитателей? С нами же неплохо обращались. А положение усадьбы бедственное. Срочно нужна финансовая помощь. Неужели все такие неблагодарные или бедные? Не верю. Что-то здесь не так. Я аж кожей это ощущаю, а своим чувствам я привыкла доверять. Нет, возвращаться, кажется, слишком рискованно. Надо продумать вариант, что мне некуда будет идти. Жаль, конечно, оставлять Мари одну, но, думаю, ей все же разрешат выйти замуж. В конце концов, если ее жених понятливый и занесет хороший подарок, все получится. Так вот... Хочу ли я продолжить борьбу, или стоит продемонстрировать полное отсутствие всяческих талантов? И если я все же хочу пройти этот этап отбора, так что же мне продемонстрировать? Пение, музыка, танцы — даже не смешно. Точнее, как раз наоборот, смешно. Все умрут от смеха, и меня посадят за массовое убийство. Нет, позориться я не желаю. Рукоделие тоже не мое. Готовка? Ну? Можно оставить на крайний случай. В конце концов, приготовление отравляющих веществ должно цениться. Яды. А это идея. В принципе, тут есть где развернуться, как и в направлении косметической магии. Вот что я умею готовить, так это всякие сложнокомпонентные снадобья, эликсиры и яды. Но и тут есть одно существенное «но». Даже если я ограничусь сыворотками от перхоти и для роста волос, меня обязательно спросят, откуда я это знаю. Нет, разумеется, любая девушка должна уметь себя обслуживать в плане простейших косметических процедур. Ну, ладно, пусть не любая, но для большинства магинь, и тем более ведьм, это не проблема, мне это не принесет ничего. Проще вообще не демонстрировать такой талант. А вот если я хочу произвести впечатление, тут нужны многокомпонентные сложные составы. Вот тут-то и кроется главная проблема. Я, не имея специального образования, не должна это знать. Но я-то знаю, и меня обязательно спросят, откуда, и что на это ответить? С ядами та же история. Кроме того, с вероятностью 100% после этого меня из конкурса уберут как опасную. Но тут есть интересный момент. Так я смогу найти себе потенциального работодателя, если, конечно, удастся как-то отговориться от вопросов того же лорда Коронеро. Но яды слишком узкая ниша. Интересная либо аптекарям, либо следственному департаменту, либо криминалу. В первом случае меня не возьмут без соответствующего образования. В двух последних я буду пособницей убийств. Это мне нужно? Я отвернулась от окна, от ветра и луны и уставилась в холодную стену, пусть и обтянутую полотном ткани. Пусть моя покровительница Луна этого не услышит, но этот вариант стоит оставить на крайний случай. Если мне придется отмести варианты с приготовлением косметики и ядов, то чем порадовать организаторов? Магия? Какая она у меня? Что я могу со своими невеликими силами? Я не боевой маг, и тут впечатлить нечем. Ведьмовская сила сугубо утилитарна и не особо подходит для демонстрации. Разве что иллюзии. Но это бесполезное, хоть и красивое умение. Создать что-то потрясающее, чтобы все вокруг пришли в восхищение, возможно, но для действительно объемной картинки нужно очень много сил. А залезать в кубышку жизненной энергии только чтобы что-то кому-то доказать, просто глупо. Хотя я даже привстала и стукнула себя ладонью по лбу. Зачем изгаляться и тратить такую силу, если у меня есть то, что недоступно другим? Я ведь могу воспользоваться сплавом ведьмовства и магии земли и вырастить какой-нибудь потрясающий по красоте и экзотичности цветок. Синюю розу, например. Грустно усмехнулась. Завтра нужно сказать организаторам, какие мне нужны ингредиенты, и если я их попрошу о семенах редчайшего растения, боюсь, могут возникнуть проблемы. Да и если оно специально выращенное, возможно, магически, не сорвутся ли мои заклинания? Нет, если выбирать, то что-то попроще. С другой стороны, тогда все узнают, что у меня, помимо ведьмовства, есть еще и стихийная магия, пусть ее и крохи. Светлые могут сделать то же самое исключительно своей силой, без примеси темной, но это немного дольше, не так зрелищно и очень затратно. Мне не потянуть. Итак, три варианта. Приготовление эликсиров, снадобий ядов, иллюзии или растения. Я скатилась с кровати и решительно двинулась к шкафу. Надо попробовать. Да, я могу все заказать, но тогда и организаторы, и девочки узнают, что я задумала, а то, что началась серьезная игра и могут просто сделать какую-то гадость. Факт. Надев черное под горло платье, прикрыв волосы черным же шарфом, я накинула ведьмин полог, потом шепотом зачитала заклятие отражения сущности, а следом наколдовала лично мной созданное заклинание белой дороги, как я его называла. Опять же, сплав светлых и темных сил, всего лишь вплетенный воздушный поток, призванный ветер, который гулял по коридорам замка и с удовольствием откликнулся на мою просьбу. Простенькое заклинание, позволяющее на расстоянии нескольких метров обнаруживать ловушки, не потревожив их. Тогда как первые два, ведьмовское и магическое заклятие, позволяли оставаться невидимой во всех спектрах. Вопрос только, подействует ли это на камеры и другую технику. Я выскользнула в темноту коридора. Жуткое место так и давит. В голове стучит набатом чей-то крик, и наваливается обреченность. Да, как я знала по предыдущим ночным вылазкам в сад, в холле и других общественных местах, мне становится еще хуже. Днем же и в своей комнате я этого почти не ощущаю. Ну да будем надеяться, что это всего лишь остаточные эманации, потому что если нет, то не знаю, что и думать. В любом случае, мою сегодняшнюю миссию это не отменяет. Прокравшись аккуратно по коридору, почти вжимаясь в стену, я оказалась у лестницы. Грело душу, что сочетание заклятий позволяло не реагировать на мои передвижения магическому освещению. Есть надежда, что и камеры меня не снимут. Вообще, потрясающая беспечность. Ходи, кто хочет, делай, что хочешь. На цыпочках спустилась по лестнице до первого этажа и, так никого и не встретив, в раздумьях остановилась у двери в сад. Надо решить, что делать в первую очередь. С одной стороны, есть немалый шанс встретить там Лориану, тогда мои приключения на сегодня будут закончены. А если я не смогу сделать всего, то это может пагубно отразиться на моем алиби. Итак, я прошла с десяток метров обратно и ступила по уже ранее протаренной дорожке в банкетный зал. Теперь для меня ловушки хищно светились в темноте, мертвенным белым светом. К счастью, видела его только я, но это все равно жутковато. К чести охраны, заклятий стояло много, но все они служили скорее защитой от неопытных девиц. Какому-нибудь профессиональному вору или боевому магу они были бы на один зуб. А может, мне в воры податься, если с целительством не сложится? А что? Изобретенное мною заклятие — просто подарок Луны. Ну, ладно, шутки шутками, а яды и снадобья пока выглядят перспективнее, ха-ха. Что-то у меня, кажется, от напряжения уже реакция какая-то неадекватная. Сама с собой шучу, скоро разговаривать начну. Повезло, конечно, что сегодня тут не проводились никакие технические работы, а то под взглядами десятков глаз мне вряд ли бы удалось скрыться. Да и вообще, было бы все так просто, тюрьмы запирать не имело бы смысла, оттуда просто выходили бы как из дома. Единственная проблема обнаружилась при входе на кухню. Там стояло не одно, а несколько заклятий, да еще какой-то хитрый магический прибор, который я тоже увидела в мертвенной подсветке. А ведь я не была до конца уверена, что на технику это сработает. Прибор испускал три невидимых всем луча, под которыми вполне можно проползти, хотя шанса просто пройти в полный рост незамеченной не было. Заклятиями и того проще. На мое приближение они не отреагировали. Прокравшись на огромную кухню, я зажгла светлячка и начала искать ингредиенты, перебирая скляночки и бочонки. Очень быстро нашлись практически все основные компоненты, да и немного их надо для моих нужд. Если я хочу дальше участвовать, мне нужны блестящие волосы, здоровый цвет лица, сияющие глаза с длинными ресницами. К счастью, последний у меня от природы. Итого всего три состава. Можно сделать и простенькие, но это не наш метод. Осталось раздобыть еще полынь, которой не было на кухне. Подозреваю, для этого придется красться в медблок. Но это то, что касается красоты. Если я уйду отсюда после этого конкурса, мне нельзя оставаться беззащитной, поэтому будем делать и еще кое-что. Аккуратно выскользнув из кухни, я метнулась вверх по лестнице до второго этажа. Там, в левом крыле, был кабинет целителя. Сложность в том, что дежурная смена на месте, да и пациентка, как минимум одна, там есть. Но ведь мне и не нужно в лазарет. Да, воровать нехорошо, я знаю, но сейчас меня моральные терзания не мучили. Ну что случится, если я позаимствую немного простых кухонных добавок? Ну и немного ядовитых веществ. В конце коридора я увидела свет. Он лился из полуоткрытой двери в лекарский кабинет, откуда слышались звуки. «Как вы могли до этого додуматься?» — шумел гулким голосом мужчина. «Поведение недостойное, леди вашего положения!» Я прижалась к стенке, задержала дыхание и быстро посмотрела в проем. Мне предстала интересная и поучительная картина. Перед столом целителя стояли, низко склонив головы, две девицы из конкурсанток. Дежурный лекарь же расхаживал перед ними и распекал. «Это большая удача! Вовремя я тут оказалась!» Со стороны лестницы послышались быстрые шаги нескольких человек, и я вжалась в стену. Мимо меня быстро прошли леди Денасио и два помощника распорядителя. Они вошли, и девушки как будто даже стали меньше ростом. Начался разбор полетов, но там и так все было ясно. Две незадачливые воришки пытались что-то украсть из лазарета, но их поймали с поличным. «Что ж, чужой пример и нам наука. Нет, я не собираюсь возвращаться обратно. Не сейчас, когда так приглашающе открыта необходимая мне дверь, а все заняты клеймением поведения неудачниц». Проверив еще раз сохранность заклятий, я вздохнула поглубже и шагнула в ярко освещенное пространство кабинета. Обувь я оставила в комнате, так что мои порядком замерзшие ноги ступали бесшумно. При ярком свете, прямо под носом у ничего не подозревающих целителя, двух боевых магов и светлой ведьмы, я прокралась в дальний конец кабинета к заветной двери склада. Днем, после разговора с лордом Коронеро, я навещала в лазарете нашу пострадавшую и ошиблась дверью, заглянув сначала в кабинет к целителю. Да, я преступный гений, так что теперь точно знала, куда мне идти. План тогда еще не сформировался, но я уже примерно представляла, что мне понадобится просто для продолжения участия. Конечно, я надеялась, что все найду на кухне, но не судьба. Теперь как бы так открыть дверь, чтобы они меня не заметили? Кстати, леди Денасио начала посматривать в мою сторону и хмуриться. Она меня вряд ли видела, но что-то явно ощущала. Я встала за огромным раскидистым растением в катке, прижавшись к стене и положив уже порядком вспотевшую ладонь на ручку двери. Осталось только дождаться, когда они отвернутся. Один рывок, и я на месте. Главное, чтобы там не было более серьезных ловушек, чем заклятие на входе, которое меня не заметит. Надеюсь.